Младший сотрудник Синдзира-сан, том 2, глава 1. Похищение, шлюха, быстро раздевайся, взревел Матахира, подползая к дивану. Но, в глазах женщины стояли слезы, ее лицо выражало унижение и непримиримость. Начальник Матахира, я не хочу, шлеп. Матахира дал ей пощечину и с перекошенным от ярости лицом завопил. Раздевайся, если я сказал, перестань притворяться невинной девушкой. Слезы текли по ее лицу, но она начала покорно раздеваться, всхлипывая. Ее красивая грудь, длинные стройные ноги и выдающийся зад постепенно начали оголяться. В ночном клубе она наверняка была бы дорогим товаром. Когда она осталась в одном лифчике и юбке, я уже направил видеокамеру на них и взволнованно наблюдал за эротическим спектаклем. Матахира обычно снимал других, а теперь пришел его черед быть в кадре. Хотя ему и было непривычно, мысль, что я могу его побить, заставила его терпеть смущение. Он обнял женщину и начал покрывать ее поцелуями. Сначала она плакала, но, когда Матахира стал целовать ее интимные места, постепенно смирилась с мыслью, что если она принадлежит старику, то и стесняться нечего. Этот опыт мог бы укрепить ее отношения с Матахира, и она могла бы получить больше преимуществ. Когда она так подумала, ее сопротивление медленно растворилось. Эти двое, кажется, даже не замечали моего присутствия. Их головы были заняты всевозможными дурными мыслями. Чем больше они обнимались и целовались, тем больше получали удовольствие, которое превосходило все, что они испытали ранее. В тот момент гостиничный номер действительно превратился в съемочную площадку. Помимо того, что я занимался режиссурой, я также делал великолепные фотографии. Затвор камеры щелкал снова и снова, а угол наклона видеокамеры часто менялся. Сейчас я был гораздо более увлечен работой, чем когда работал в офисе. Жаль, что выносливость начальника Матахира и его актерские навыки не совпадали. Через 5-6 минут он уже лежал на спине женщины и задыхался, как мопс. Женщина не получила своего удовлетворения. Она взмахнула своей выдающейся задницей, будто намереваясь завершить сцену. Матахира невнятно выругался, и неизвестно, как он назвал женщину. Он достал несколько странных инструментов, и после их использования она достигла оргазма. Только после того, как они остановились отдохнуть, они поняли, что натворили. Они увидели меня, когда я доставал SD-карты из камеры, и не смогли скрыть своего отчаяния. «Ты выполнишь свое обещание не распространять это?» – осторожно спросил начальник Матахира. Из-за страха быть побитым он прикрыл щеку рукой и говорил очень тихо. «Пока ты хорошо себя ведешь и не пристаешь к женщинам в компании», – ответил я. Начальник отдела вздохнул с облегчением, но, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, добавил, «когда будет возможность, я упомяну тебя в отделе кадров и среди начальства, чтобы ты быстрее получил повышение». Я улыбнулся и сказал, «меня не волнует, но тебе лучше уйти отсюда с этой женщиной. Я не хочу больше видеть твое лицо. Оборудование свое заберите тоже». Начальник отдела Матахира вздрогнул. Он поднял свою одежду с пола и быстро оделся. Затем он поторопил отдыхающую леди, чтобы та оделась быстрее. Когда они закончили одеваться и взяли свои сумки, готовясь уйти, я напомнил им, «оставьте деньги за номер, я заселюсь позже». Начальник поспешно достал несколько крупных банкнот и положил их на кровать. Затем он печально улыбнулся и выбежал за дверь вместе с дамой, как будто не хотел оставаться здесь ни на минуту дольше. После того, как они ушли, я сделал уборку в комнате и сел на кровать, где спала Лимика. Я мягко улыбнулся и сказал, «сестренка Лимика-тян, тебе больше не нужно притворяться, что ты спишь. У тебя такое красное лицо, что, если не знать, что случилось, можно подумать, что у тебя жар». Лимика медленно открыла глаза. Из-за стеснения ее ресницы немного дрожали, а ее красивое и нежное лицо выглядело особенно жалким. Медленно поднявшись на кровати, она смущенно посмотрела на меня и тихо спросила, «ты с самого начала знал, что я не сплю? В такой ситуации, я бы точно не стал будить тебя. Я заставил их выйти, потому что это могло тебя расстроить», — честно ответил я. Лимика закусила губу и вдруг мило улыбнулась. «Ты действительно плохой человек, они чуть не погибли от твоих криков, как будто ты забивал свиней. Если я не буду играть с ними, они найдут способ поиграть с тобой. Я верю, что ты не настолько бескорыстна, чтобы жертвовать собой, верно? Что значит жертвовать собой? Ты только и умеешь, что нести чушь». Лимика игриво надула губки и закатила глаза. но я все равно должна поблагодарить тебя. Я уже смирилась с судьбой, но не надеялась, что ты внезапно появишься. Для Лимика перемены, произошедшие на ее глазах, были слишком резкими. Мое появление вытащило ее из глубин бездны на небеса. Если бы не ее опыт в мире бизнеса, она бы громко закричала от радости. Но она была чрезвычайно благодарна. Я пожал плечами. В этом не было ничего особенного. Однако, Лимикатян, мне очень любопытно, понравилась ли тебе съемка взрослого видео. Увидев странное выражение на моем лице, Лимика почувствовала, как сильно забилось ее сердце. Это было странное чувство для нее. Она опустила голову и пригладила свои растрепанные волосы. Я видела совсем немного и ничего не знаю. Кажется, после того, как они поцеловались, ты открыла глаза. Может быть, у Лимикатян избирательная память? Лимика больше не смогла выносить разговоров на эту грязную тему. Она встала с кровати. Ее щеки покраснели. Правильно, я все это видела. Ну и что с того, что я все это увидела? Разве это не твоя вина, негодяй? Лимикатян, ты должна прояснить, вина лежит на главе отдела Матахира. Я пришел спасти тебя, потому что беспокоился о тебе, сказал я праведно. Ты знал, что я не сплю, но все равно попросил их сделать это. Эти вульгарные действия, пожаловалась Лимика, но, сверкнув своими прекрасными глазами, продолжила. Ты уже женат, но все еще недобропорядочный. Не может быть, чтобы тебе и твоей жене нравилось играть, как они, верно? Я потерял дар речи, когда подумал, что если бы я сделал это с Линока, она бы меня оттолкнула. Неловко рассмеявшись, я сказал, давай пока покончим с этой темой, Лимикатян. Тебе следует сначала привести себя в порядок, а потом возвращаться домой. Лимика сделала шаг назад и больше не продолжала эту тему. Нахмурившись, она сморщила носик и кивнула. Это место слишком сильно воняет потом и чем-то еще. Давай поторопимся и уйдем. Когда мы вышли из отеля, был уже поздний вечер. Лимика чувствовала себя немного напуганной, но еще более радостной. Посмотрев на часы, она на мгновение заколебалась и сказала мне, «Синдзира-сан, я хочу поблагодарить тебя должным образом. Как насчет того, чтобы угостить тебя ужином? Это, конечно, прекрасно, но у меня довольно большой аппетит. У тебя хватит денег, Лимикатян?» Увидев, что я согласился, она радостно закатила глаза. «Какая разница? Главное, чтобы ты хорошо наелся». Пока мы с Лимика шутили в машине, я завел двигатель. Когда мы выехали на дорогу, я, наконец, спросил, «Лимика, что мне делать с записанными кадрами и фотографиями?» Лимика на некоторое время замолчала, а затем ответила, «Можешь оставить их себе или выбросить. Тебе это не нужно, что мне?» «Нет, нет», запротестовала она смущенно. Она сказала, что даже если я оставлю их себе, ничего не изменится. По ее мнению, после этого глава отдела Матахира больше не будет так поступать. Она обычный сотрудник и не хочет создавать проблемы, пока никто не попытается вновь ей навредить. Я кивнул, не удивившись такому ответу. Не желая продолжать эту тему, я спросил, «Тогда, в знак благодарности, куда бы ты хотела пригласить меня на ужин?» Лимика была уставшей и потерла лоб. «Поезжай в ту сторону, там есть несколько хороших ресторанов. Ты выглядишь очень усталой, хочешь спать?» Заметил я. «Да, похоже, действие снотворного еще не прошло полностью», призналась Лимика, действительно чувствуя сонливость. Я нахмурился. «Тогда давай не будем ужинать, тебе лучше отдохнуть. Я отвезу тебя домой». «Спасибо». Лимика почувствовала тепло в сердце, понимая, что рядом с ней заботливый и внимательный мужчина. «Но нам все равно нужно поесть. Я немного сонная, но еще более голодная». Мы отправились в ресторан японской кухни. Это был не сетевой ресторан и не очень дорогой, но отлично подходил для быстрого ужина. Мы быстро сделали заказ. Я не успел позавтракать в обед, и был очень голоден, поэтому начал жадно есть. «Ты не думаешь о своем имидже? Выглядишь так, будто не ел 3 года», — засмеялась Лимика. «Имидж важен для тех, кто хочет произвести впечатление. Я уже женат. Имидж для меня не важен», — ответил я, жуя большой кусок еды. Пока мы болтали, в ресторан зашла пара. Женщина была элегантно одета и имела миниатюрную фигуру, а двое мужчин позади нее явно заинтересованно разглядывали ее. Какая неожиданность! Я не ожидала увидеть госпожу Лимика, которая ужинает с мужчиной, сказала женщина с улыбкой, взглянув на нас. Лимика немного растерялась, но быстро заулыбалась и встала. «Разве госпожа Ванами не такая же? У вас даже двое мужчин. Они просто мои помощники. Мы закончили дела в соседней компании и пришли сюда перекусить. Можно узнать имя вашего спутника?» Я отложил палочки и улыбнулся. «Меня зовут Синдзира, Синдзира Накамура», — представился я. «Ванами, рада знакомству», — ответила она, протягивая руку с уверенной улыбкой. Я нежно пожал ее руку и вернулся к еде. Ванами бросила на меня презрительный взгляд и холодно улыбнулась. «Могу я узнать, какие отношения между вами? Может быть, вы и есть тот новый способный человек госпожи Лимика?» — спросила она. Лимика очаровательно улыбнулась и ответила. «Синдзира-сан, мой коллега, мы здесь по работе. Если речь идет о способном человеке, вы нашли себе двоих, и они определенно могут удовлетворить госпожу Ванами». Две женщины враждебно смотрели друг на друга, их взгляды были холодными и острыми, словно ножи. Мне показалось, что температура воздуха упала на пару градусов. «Госпожа Лимика слишком вежлива. Я вижу, что Синдзира-сан такой большой любитель поесть. Он, должно быть, очень силен. Когда он работает над вами, ему определенно приходится много напрягаться. Причина голода Синдзира-сана в том, что он перенапрягает тело», — спросила Ванами, притворяясь озадаченной. «Похоже, госпожу Лимика трудно удовлетворить. Обжора не может сравниться по силе с двумя людьми. С двумя мужчинами можно делать то, чего нельзя с одним. Что вы думаете, госпожа Ванами?» Не осталось в долгу Лимика. Я молча критиковал эту ситуацию. Я чувствовал растерянность по отношению к этой внезапно появившейся женщине. Но все же я вмешался. «Госпожа Ванами, простите меня за прямоту, но вы похожи на киноактрису, которая мне действительно нравится», — сказал я, подняв голову. «Не найдется женщины, которой не нравилось бы, что ее красоту восхваляют, особенно если она молода и успешна». Услышав мои слова, Ванами проявила немного гордости, затем притворилась безразличной и спросила: «О, которую? Я не смогу сравниться с Лимика, вы меня переоцениваете». Я несколько раз внимательно взглянул на Ванами и пробормотал похвалу: «Чем больше смотрю, тем больше вы на нее похожи. Я часто смотрю фильмы с этой актрисой. Не хватает только множества голых мужчин с короткостволами вокруг лица». Лицо Ванами, которое выглядело слегка довольным, немедленно разозлилось. Она сердито ответила: «Господин Синдзира, вы действительно умеете шутить, кто эта актриса? Я действительно понятия не имею». «Это нормально, что вы не знаете», — вздохнул я. «Я тоже не сразу распознал ваше сходство с ней. Основная причина в том, что вы носите одежду». Лицо Ванами немедленно побледнело и позеленело от гнева. Она сердито топнула ногами, впилась взглядом в меня и быстро вышла из ресторана со своими двумя помощницами. Лимика наконец не выдержала и засмеялась: «Ты действительно прогнил насквозь, раз на самом деле сравнил Ванами с японской порноактрисой. Думаю, она не сможет заснуть сегодня ночью. Эта женщина сама напросилась, зачем она беспокоила меня, пока я ел?» — проворчал я. «Она работает пиарщиком в другой компании и часто сталкивается со мной. Я вырвала у нее из рук многих клиентов, поэтому она всегда ссорится со мной, когда мы встречаемся», — объяснила Лимика. Я воодушевленно произнес: «Вот почему Лимика Тян каждый год занимает первое место по производительности. Красота действительно помогает». Лимика не стала это отрицать. Погладив свои гладкие длинные волосы, она улыбнулась и сказала: «Такая уж у нас профессия, но не стоит судить об этом неправильно. Если кто-то попытается зайти дальше, начальство их накажет. Эти компании очень заботятся о своей репутации и переговорах». Я кивнул и с озорной улыбкой сказал: «Значит, Лимика Тян тоже знает о той актрисе из фильмов для взрослых. Похоже, у тебя действительно есть опыт. Если женщина ничего не знает, как она сможет удовлетворить своего мужчину? Нет ничего плохого, чтобы учиться актерскому мастерству у опытной актрисы», — ответила Лимика без малейшего смущения. «Я действительно потерял дар речи», — показал Лимика большой палец и продолжил есть. После ужина Лимика все еще хотелось спать, поэтому я отвез ее домой. На следующее утро многие коллеги девушки в офисе странно улыбались, глядя на меня. Я не понимал, в чем дело, и решил спросить толстушку Цугуме, с которой был более знаком. «Цугуме, что происходит?» Она перекусывала чем-то, похожим на мармелад. Ее фигура была не только от природы хороша, но и выглядела великолепно благодаря заботе и уходу. В нужных местах у нее было немного больше объема, а в тех, где нужно быть стройной, она была стройной. Очевидно, Цугуме, как замужняя женщина, знала, как поддерживать свою форму. «Где ты был вчера?» – спросила она в ответ. «Вышел уладить кое-какие дела», – ответил я, не решаясь упомянуть о съемках фильма. Сугуми отложила мармелад и встала. Ее выдающиеся грудь и милое круглое лицо обратились ко мне, а в ясных глазах читался такой интерес, что я почувствовал неуверенность. «Улаживал дела? С кем ты улаживал дела, товарищ маленький Синдзира?» Я почувствовал аромат кокосовых духов от Сугуми. Глядя на ее нежное лицо, мне захотелось укусить ее, и я медленно сказал. «Я был один, это были всего лишь тривиальные вопросы». Сугуми внезапно рассмеялась, надула губы и закатила глаза. «Все еще притворяешься. Лимика только что звонила и попросила отпуск. Она сказала, что это ты отправил ее домой. Лимика действительно не умеет держать язык за зубами». Проворчал я про себя и, неловко улыбнувшись, вернулся на свое место. Как только я сел, Миюки в красной юбке, которая сидела ближе всех, подкатила свое кресло ко мне и двусмысленно спросила: «Что ты сделал с Лимика? Ты же не мог ее обидеть, верно?» Эти женщины действительно были наглыми, и я снова это осознал. После того, как я стал работать в офисе, эти дамы с самого начала стали дразнить меня. Я чувствовал некоторое недовольство и, наконец, понял, что бесстыдные люди неуязвимы. Сегодня Миюки не надела колготок, как делала это обычно. На ногах у нее были туфли на каблуках с открытым носком, обнажавшие ярко-красный педикюр. Этот наряд городской женщины белого воротничка прекрасно подчеркивал зрелую привлекательность офисной леди. Поэтому я протянул руку и погладил бедро Миюки, медленно приблизившись к тому, что было под ее красной юбкой. Она вздрогнула от неожиданности и тут же схватила меня за руку. «Синдзира, ты что, смерти хочешь? А если кто-нибудь увидит?» — возмутилась она. «Это ты виновата, что так грубо спрашиваешь?» — спокойно ответил я. «Если я не буду вести себя немного развязно, как я смогу оправдать тот образ, который ты мне создала? К тому же ты так соблазнительно одета, что это должно нравиться мужчинам». Миюки покраснела, как спелый фрукт, готовый лопнуть от малейшего прикосновения. Она закатила глаза, глядя на меня, но от этого ее вид стал еще более соблазнительным. «Тебе лучше не действовать опрометчиво. Даже если у нас хорошие отношения, мы просто коллеги. Я не такой человек, как ты думаешь», — сказала она. Я ответил: «Я тоже женат, и я не случайный человек. Боюсь, что когда ты ведешь себя так дерзко, это становится вызывающим». С этими словами я продвинулся вперед и даже дотянулся до точки между бедер. «Ты не будь таким», — взволнованно зашептала она, чувствуя, как горячая ладонь скользит по ее бедру к точке ниже живота. Она поспешно придержала юбку обеими руками, стараясь, чтобы другие люди вокруг не заметили ничего странного. В теплом местечке между ее бедер нежная кожа доставила мне небывалое удовольствие. Из-за нервозности ее бедра плотно сжались вместе и вздрогнули. Несколько моих пальцев уже касались шелковых трусиков под юбкой Миюки. Я слегка погладил их и даже нащупал несколько прядей волос. Я знал, что это такое, и улыбнулся. Миюки опустила голову, покраснев от стыда. С тихим и нежным стоном она сказала: «Не надо, не делай этого, быстро убери это. Ты просишь меня убрать, но ты не отодвинулась и не убрала мою руку со своего бедра. Теперь, когда я коснулся этого, ты даже приспустила юбку, чтобы другие не видели», — спокойно сказал я, придвигаясь ближе к уху и дуя горячим дыханием на мочку ее уха с серьгой. Тело Миюки задрожало, румянец на ее лице достиг ушей. К счастью, мы стояли спиной к остальным в офисе, поэтому это не было замечено. Миюки показалось, что мой голос обладает какой-то особой силой. Она бросила на меня взгляд, слегка подняв глаза. «Тебе дали возможность воспользоваться этим, но ты унижаешь. Будь осторожен, потому что я могу закричать о том, что ты домогался меня». Я промолчал и начал медленно водить пальцем под ее юбкой, нащупывая чувствительное место и рисуя на нем круги. Миюки слегка застонала и поспешно прикрыла свои губы, чувствуя интенсивную стимуляцию от моего пальца. Она едва сдерживала громкий стон. В этом офисе, полном коллег, я нежно ласкал ее интимное место пальцем. Она не только не остановила меня, но и сделала все, чтобы скрыть происходящее. Она не знала, что она такая, но странная ситуация заставила ее принять это. Очень скоро я почувствовал, как область между ее бедрами стала влажной, медленно пропитывая ее нижнее белье. Если она так будет продолжать, то не выдержит и прижмется к моим пальцам. Внезапно на ее столе зазвонил телефон, заставив ее запаниковать. Она развернулась к своему столу и сняла трубку. Я убрал руку, но на пальцах остались остатки густой жидкости. Тяжело дыша, она ответила на звонок, а потом сердито обернулась ко мне. «Это все твоя вина. Впереди еще целый день, а я вся горю и мокрая. Это ужасное чувство. Я не ожидал, что ты так промокнешь», — улыбнулся я, потерев пальцы. Она немедленно потеряла свой гнев и отвернулась, игнорируя меня. Все, что ей хотелось, это спрятаться где-то. Этот день был слишком неловким, но в ее сердце, кроме стыда и сожалений, было небывало сладкое чувство. Закончив свои игры с коллегой, я почувствовал себя гораздо более довольным и приготовился включить компьютер, чтобы поиграть в игру. Вдруг мой телефон завибрировал. Все предыдущие звонки приносили плохие новости. Но только подняв трубку на этот раз, я понял, что все они были ничем по сравнению с ним. Звонила Вакоми, служанка моей жены Линака. Ее дрожащий, испуганный и плачущий голос сообщил: «Синдзира, Линака ее похитили». Глава 2. Какой облом, Кадзутаси. Линака похитили, но она же была в больнице. Воскликнул я, пытаясь успокоить свои эмоции, но голос выдавал мое внутреннее волнение. «Только что мне позвонил Кадзутаси и сказал, что ждет вас в 74М складе в порту, в самом восточном районе. Там Линака и Маюми. И еще, нам запретили звать полицию, иначе». На этих словах Вакоми зарыдала так сильно, что больше не могла говорить. «Вакоми, ты проверила больницу?» – спросил я, чувствуя, как растет беспокойство. «Да, я проверила», – ответил Вакоми. Ее голос дрожал от страха и бессилия. Все врачи и медсестры в панике. Маюми сопровождала Линака на прогулку в цветочный сад и не вернулась. Я попросила руководство больницы держать это в секрете, но правда все равно выйдет наружу. Что же нам делать? Эта ситуация с Кадзутаси и его дочерью вызывала у меня головную боль. Я мог только сожалеть, что не избил Кадзутаси до умственной отсталости. Этот человек силен в одном, в своей воле, которая не сломается, пока он не увидит гроб. «Вакоми, не переживай, я разберусь», — сказал я, пытаясь успокоить ее. Затем повесил трубку. Внутри меня бурлили эмоции, но я должен был оставаться хладнокровным. Чувствовалось, что в этом деле что-то странное. По логике, Кадзутаси не мог сам похитить двух женщин из больничного сада и перевести их на склад. Кто-то помогал ему. Но после того, что я сделал с людьми Чикару, вряд ли он помог Кадзутаси еще раз. Кто же это мог быть? Хотя я знал, что Кадзутаси замышляет что-то, чтобы отомстить мне. Я боялся, что он может натворить глупостей, но вряд ли причинит вред двум женщинам. Поэтому решил добраться туда как можно скорее. Все коллеги удивленно смотрели, как я стремительно покидал офис, не дав им объяснения. Их взгляды были полны тревоги и вопросов, но я не мог терять времени. Порт Токио, один из крупнейших в Японии, и его огромные размеры впечатляли. Синее море простиралось насколько хватало глаз, а шум волн делал гавань особенно холодной и одинокой. Вдали мерцали огни, словно глаза хищников, наблюдающих за каждым моим движением. Наконец-то я въехал в гавань. Издалека можно было увидеть, как автомобиль мчится по побережью, словно ракета. Сердце колотилось в груди, адреналин бил в виски. Я был полностью сосредоточен на окружающем, нажимая на газ и выглядывая номера складов. Я ехал на восток почти 5 минут, прежде чем нашел склад с большими красными цифрами 74. Склад выглядел изношенным, ржавые металлические двери были приоткрыты. Вокруг валялись обломки бетона и стройматериалы, создавая ужасный беспорядок. С каждым шагом к цели во мне нарастало странное чувство затишья перед бурей. Я всегда называл похищением то, что я делал с другими, но никогда не думал, что так могут поступить с моей женщиной. Несмотря на то, что эта холодная девушка не лучшего мнения обо мне, выйдя из машины, я медленно закрыл дверцу и оглядел склад. Мои обостренные чувства помогли мне заметить, что в слепых зонах склада прятались наблюдатели. Они занимали идеальные позиции, чтобы следить за каждым движением. Судя по всему, у них были винтовки для ведения боя на средних и дальних дистанциях. Эта банда выглядела крупной и серьезной. Я почувствовал интерес и даже некоторое волнение. Когда я вошел на склад, меня встретил запах разложения. Внутри солнечный свет проникал через окна, заставляя воздух кружиться. В углу склада я увидел две изящные фигуры, связанные вместе. Это были Линака и Маюми. Они сидели на стульях, связанные по рукам и ногам. Их спины были обращены друг к другу, и они не могли видеть друг друга. Перед ними стояла группа крепких мужчин в рубашках с короткими рукавами. Среди них были высокие и крепкие люди, а также низкорослые и тощие. Когда я вошел, они не обратили на меня внимания, словно не воспринимая меня всерьез, и продолжали что-то оживленно обсуждать между собой, а оружие в их руках и за спинами добавляло остроты ситуации. В Японии появление этих винтовок было необычным, здесь даже пистолеты были редкостью. Я понял, что организация, которой хвалился Кадзутоси, была не просто бахвальством. Эти люди смогли проникнуть внутрь, не попавшись, и похитить людей из больницы, что показывало их способности. Как только я об этом подумал, Кадзутоси заметил меня, и на его лице появился злой оскал. Другие тоже обратили на меня внимание. «Господин Кадзутоси, это тот человек, которого вы хотели поймать», — спросил по-английски мужчина с короткой стрижкой, в рубашке без рукавов и военных камуфляжных брюках. Он казался их боссом, потому что в его руке был пистолет «Пустынный орел». Он был единственным в этой группе, у кого был пистолет. Я уже приблизился, когда услышал акцент этого человека. Это был филиппинский акцент, значит, эти люди из Филиппин. «Да, господин Леонардо Филиппи Сантос Диас, я надеюсь, вы сможете поймать его. Я хочу лично отправить его в ад», — злобно ответил Кадзутоси. В это время Линока и Маюми заметили мое прибытие. На бледном и красивом лице Линока читалось отчаяние, а Маюми выглядела удивленной и упрямой, будто не верила, что я пришел к ним один. Высокий мужчина с именем Леонардо смерил меня взглядом и бесстрастно сказал: «Господин Кадзутоси, вы зря потратили деньги, нанимая всех нас. Чтобы справиться с этим человеком, достаточно одного из моих подчиненных». Другие крепкие мужчины гордо улыбнулись, явно одобряя оценку своего босса. Кадзутоси стиснул зубы. «Господин Леонардо, после того, как я разберусь с этим отродьем, деньги, которые я вам даю, вообще ничего не будут значить». Линока бесстрашно смотрела на Кадзутоси, словно не испытывая эмоций. Она равнодушно сказала: «Кадзутоси, ты действительно разочаровываешь меня». Она поняла, что отец уже прошел точку невозврата, и поэтому обратилась к нему по имени Кадзутоси. «Но я не ожидала, что я столкнусь с последствиями, которых не заслуживаю, ведь я не имею к этому никакого отношения». Линока посмотрела на меня с чувством вины, хотя она не очень хорошо обо мне думала. То, что я пришел один ради нее, тронуло ее. «Кадзутоси, ты не мужчина. Как ты можешь так обращаться со своей дочерью?» — упрекнула Маюми, не сдержавшись. Кадзутоси самодовольно рассмеялся и злобно посмотрел на Маюми. «Ты, дикая девчонка, давно меня раздражаешь. Как только вопрос будет улажен, я преподам тебе урок. Если бы не эта старая корга, защищавшая тебя в прошлом, я бы давно бросил тебя на кровать и трахнул сотни раз. Кем ты себя возомнила? Ты просто стерва, воспитанная бабушкой моей дочери. Ты бесстыдный, отвратительный, подлый». Лицо Маюми покраснело от злости, и она пыталась освободиться, но веревки не давали ей шанса. Когда я увидел виноватый взгляд Линока и как моя начальница Маюми храбро старается противостоять, я не мог не восхититься этими женщинами. Их внутренняя сила и благородство резко выделялись на фоне суровой действительности. Линока отличала добро от зла и помогала другим. Маюми непоколебимо противостояла несправедливости, что нечасто встретишь в жестоком мире. Они оставались воплощением женской доблести и силы духа, несмотря на давление и преграды. В тот момент ситуация приобрела совершенно иной поворот. Мужчина с именем Леонардо, казалось, не понимал японского языка и не старался вникнуть в спор между Кадзутоси и двумя дамами. Он посмотрел на меня и, заметив, что я не проявляю ни малейшего страха, подошел ко мне с восхищением. Затем он сказал по-английски: «Хотя ты скоро отправишься в ад, ты все еще храбрый человек. Я позволю тебе умереть быстро». Я странно улыбнулся, чувствуя нарастающие интересы и азарт. Затем я заговорил на филиппинском, который Кадзутоси и женщины не могли понять. «У тебя длинное имя, необычно для этих места». Высокий мужчина был слегка поражен, нахмурив брови, и ответил на том же языке: «Вы говорите по-филиппински?» На самом деле я уже был знаком с языком, благодаря общению с Нацукой и директорами. «Ты знаешь Чикахару по прозвищу Тигр?» — продолжил я улыбаться, спрашивая про Лысого из Восточного Союза. Если моя способность говорить по-филиппински произвела на него впечатление, то упоминание имени Чикахару вызвало у него выражение полного ошеломления. «Кто ты такой?» Его лицо стало серьезным, и в этот момент я понял, что наша игра только начинается. Филиппинские слова были понятны мне, поэтому я без стеснения предложил: «Давайте перейдем в более тихое место, и я вам все расскажу». В глазах мужчины промелькнул огонек, но он кивнул и жестом показал, чтобы я шел вперед. Кадзутоси, не понимая ни слова из нашего разговора, поспешно спросил: «Господин Леонардо, что здесь происходит? Я ваш работодатель. Почему вы не ловите его? Я заплатил вам за работу». Леонардо направил пистолет на Кадзутоси и холодно сказал: «Вы нас наняли, но как мы работаем, это не ваше дело». Кадзутоси был так напуган, что упал на пол. Он дрожал и покрылся холодным потом, не смея больше ничего сказать. Я не обратил на Кадзутоси больше никакого внимания и повел мужчину в другой угол. Убедившись, что нас никто не видит, я обернулся и спросил на филиппинском: «Почему акулы пришли в Токио? Вы не боитесь Восточного Союза?» Когда он услышал «акулы и Восточный Союз», его зрачки сузились, а пистолет снова уставился на мою голову. Он хрипло спросил: «Кто ты? Как ты нас узнал? Какие у тебя отношения с Восточным Союзом?» Я покачал головой с горькой улыбкой: «Если бы я был из Восточного Союза, вы бы не ушли отсюда живыми». Мужчина явно не собирался расслабляться. Чем больше он смотрел на меня, тем больше чувствовал, что во мне что-то не так. Я на мгновение задумался, а потом, немного поколебавшись, достал что-то из нагрудного кармана. Маленький карман не мог вместить оружие, поэтому мужчина не воспринимал это как угрозу. Он просто спокойно ждал, чтобы увидеть, что я достану. «Ты узнаешь это?» Я достал из кармана маленькое кольцо, размером примерно с обычное обручальное. Оно выглядело как платиновое, но из-за многолетнего ношения его блеск померк. На нем не было драгоценных камней, только металлическое кольцо. Но самое необычное в нем были сложные узоры. Когда мужчина увидел кольцо, оно показалось ему смутно знакомым. Но когда он вгляделся в слова на кольце, его кровь застыла, а дыхание перехватило. В его банде это кольцо считалось легендой. Хотя шанс увидеть кольцо вживую был мал, все члены банд должны были помнить его. Владелец кольца обладал высшей властью на определенной территории. Я снял его с покойного Масата, когда он оставил пост главы Восточного Союза. Увидев выражение лица этого человека, я понял, что он все осознал. Я небрежно убрал кольцо обратно в карман рубашки. Никто бы не поверил, что это кольцо спокойно лежало в моем кармане каждый день. Я дружески похлопал его по плечу и сказал: «Не делай такое лицо. Я не верю, что моя акула была создана дураками. Как мне сказал Чикахару Тигр, у Восточного Союза была специальная команда контрабандистов, которых называли акулами. Тогда я оставил Лысого руководить делами Восточного Союза и давно не спрашивал, как у него идут дела». Мужчина вздрогнул и пришел в себя. Увидев мою теплую улыбку, он почувствовал только холод зимы, холод полярных льдов. Когда он вспомнил мои прошлые достижения, его ноги ослабели, и он опустился на колени, почти желая зарыться головой в цементный пол. «Твой подчиненный Леонардо Диас приветствует тебя, мой глава», заикаясь, произнес контрабандист. Я приподнял брови. «Значит, ты работаешь на Чикахару Тигра?» «Именно так, досточтимый глава», ответил Леонардо, лежа на земле, не осмеливаясь поднять голову. Я беспомощно вздохнул. «Можешь встать, тебе не нужно следовать этикету». Леонардо осторожно поднялся, отступил на 3 шага и выпрямился. Его взгляд на меня изменился, в глазах было безумное благоговение и преклонение. Он действительно встретил меня, человека, которого ему описывали как богоподобного, он увидел своими глазами. «Правильно», — сказал я, — «мне не нравится, когда меня называют глава. Если ты не против, измени форму обращения, можешь звать меня другим именем». «Да, ваше превосходительство», — гордо воскликнул Леонардо, словно произнести это имя было для него несравненной честью. Я убедился, что Леонардо понял, кто я, и спросил прямо: «Почему здесь появились акулы?» «Я не издавал приказ, разрешающий въезд в восточный район Токио. Твой лидер Чикахару Тигр известен своей осторожностью и не должен был совершить такую ошибку». Леонард почтительно ответил: «Ваше превосходительство, мы действуем только в прибрежных зонах и выполняем контрабанду, не привлекая внимания. На этот раз мы приняли задание от Кадзутоси, потому что это прибрежная зона. После обдумывания мы согласились на это». «И как же он смог найти деньги, чтобы вас нанять?» — спросил я, недоумевая. «По слухам, он продал все свои акции», — ответил Леонардо, слегка нахмурившись. «Этого как раз хватило, чтобы нанять нас для такой простой задачи». Но едва он произнес слова «простая задача», Его лицо изменилось, словно он понял, что допустил ошибку. Насколько простой была эта задача, ведь человек, с которым им предстояло разобраться, находился прямо перед ними. Леонардо хотел изменить свои слова, но запнулся и замолчал, не зная, что сказать. Его неловкость лишь усугубила ситуацию. Меня это не волновало. Я понял, что Кадзутоси продал 30% акций компании дочери, чтобы собрать деньги и нанять наемников. Ирония ситуации меня развеселила. Те, на кого он полагался, оказались моими подчиненными. Какая же это была неудача для Кадзутоси. «Леонардо, забирай своих людей и уходите. Я сам разберусь», — сказал я, стараясь держать себя в руках. «Ваше превосходительство, вы хотите, чтобы мы убили Кадзутоси? Боюсь, это запятнает ваши руки, если вы сами это сделаете». В глазах Леонардо вспыхнул зловещий огонек. Он явно хотел пристрелить Кадзутоси. Этот старик почти выставил его посмешищем среди своих. «Просто свяжите Кадзутоси, бросьте его в угол и уходите. Я решу, что делать дальше. Чем дольше вы здесь остаетесь, тем больше внимания привлекаете. Слушаемся, ваше превосходительство». Леонардо отдал честь. Кадзутоси был разгневан. «Эти глупцы, он заплатил им, а они целятся в голову своего работодателя». С невозмутимым видом Леонардо подошел к Кадзутоси, который, казалось, оживился. «Господин Леонардо, вы поймали этого проклятого сопляка?» Леонардо не ответил. Он тихо заговорил на филиппинском с двумя своими подчиненными, которые тут же кивнули и связали Кадзутоси веревкой. Кадзутоси не сопротивлялся. Как только его связали, старика бросили на землю. «Твоя глупость должна быть наказана», — злобно прорычал Леонардо по-английски и сильно ударил Кадзутоси, отправив его в нокаут. Когда все было закончено, Леонардо свистнул, и со всех сторон появились контрабандисты. Они чинно отдали честь. Получив приказ, они выкрикнули лозунг и мгновенно скрылись из виду. Линока и Маюми, сидевшие в замешательстве, наблюдали, как их похитители исчезают со склада, как ветер. Я подошел к ним с расслабленным выражением лица и даже улыбнулся. «Синдзира, что все это значит?» — спросила Маюми, недоумевая. «Как это могло так резко измениться?» «Маюми, подождите, пока я развяжу веревки, прежде чем все объясню. Вы не боитесь боли, но я боюсь, что моей дорогой жене Линока Тян больно», — сказал я, умело развязывая сложные веревочные узлы. Линока взглянула на меня и сказала: «Ты делаешь это даже быстрее, чем те, кто нас связывал». Я неловко улыбнулся. «Это же моя работа». Когда женщины были освобождены, они потирали руки и странно смотрели на меня. Все, что произошло, было слишком загадочным. Как я смог справиться с этой ситуацией? «Я знаю, у вас много вопросов, но сначала садитесь в машину. Я отвезу вас в больницу, а потом все объясню», — сказал я. «Что будет с ним?» Линока закусила губу и посмотрела на Кадзутоси, лежащего на полу. «Ты уверена, что хочешь сопереживать ему?» — строго спросил я. Линока на мгновение замолчала, затем покачала головой. «Поехали отсюда, Синдзира-сан». Глава 3. Продвижение по карьерной лестнице. Мы быстро сели в машину, и я поехал обратно в больницу. По пути я позвонил Вакаме и сообщил, что все в порядке. Она очень обрадовалась и попросила нас вернуться поскорее, чтобы навестить Линока. Маюми засыпала меня вопросами о том, что произошло. Хотя Линока старалась сохранять спокойствие, она тоже иногда поглядывала на меня, ей тоже было интересно. Честно говоря, ее отношение ко мне изменилось, от отвращения до пренебрежения. Постепенно она начала проявлять ко мне интерес, особенно после того, как я проявил себя в последние несколько дней. Это был первый раз, когда она захотела узнать меня поближе, хотя и не до такой степени, чтобы влюбиться. До этого она презирала меня из-за моего легкого отношения к жизни, в то время как она была серьезной и ответственной. Я не выдержал потока вопросов Маюми и придумал ложь. Я сказал, что когда приехал, я уже вызвал спецназ, чтобы разобраться с преступниками. Будто они увидели спецназ и решили не связываться с нами. Такая ложь не убедила бы даже ребенка, но я настаивал на ней. В конце концов, Маюми сдалась и больше не беспокоила меня. Спустя минуту Линока спросила, с легкой ноткой любопытства в голосе: «На каком языке вы разговаривали с тем человеком?» «О, на филиппинском», — ответил я, понимая, что скрыть это уже невозможно. Маюми не смогла сдержаться, ее глаза широко распахнулись от удивления, и она посмотрела на меня, как на экзотическое животное. «Я читала твое резюме. Ты действительно владеешь английским», — французским, итальянским, испанским, немецким и даже филиппинским. Это так удивительно, с легкой улыбкой ответил я. Я также знаю тайский. Ее лицо выразило смесь восхищения и недоверия, и я воспринял это как комплимент, не скрывая гордости за свои навыки. Линака, которая всегда была тронута разговорами о языках, особенно засияла. Может быть, этот человек действительно был гением. Однако ее следующее, более серьезное и немного настороженное любопытство пробудило во мне теплую волну воспоминаний. «Зачем ты выучил филиппинский?» Я улыбнулся, вспоминая. «Моя жена, ты, наверное, уже слышала. 2 дня назад я ездил в командировку. Филиппинские девушки, это качественно и недорого. Я выучил язык после нескольких поездок. Я отвез Линака в больницу и оставил Маюми и Ваками разбираться с остальными вопросами. К счастью, полиция еще не успела приехать, и это избавило от многих проблем. Когда я вышел из больницы, то позвонил по телефону. На другом конце провода я услышал знакомый грубый голос лысого Чикахару. «Господин Синдзира, человек, которого вы хотели поймать, доставлен сюда и ждет, пока вы лично разберетесь с ним. Это на вилле Масата. О, теперь это называется вилла Чикахару Тигра. Да?» – спросил я, рассмеявшись. Чикахару Тигр тоже хихикнул по телефону. «Все благодаря вам и госпоже Тацука. Этот было бы невозможно без вас и госпожи Тацука». Я не стал утруждать его вежливыми ответами и сказал: «Чикахару, я уже иду. Можешь начать его немного пытать, но помни одно, его нельзя убивать. Но я хочу, чтобы он больше никому не смог навредить». «Понятно, господин Синдзира, я возьмусь за эту задачу», — ответил он с жесткостью в голосе. Повесив трубку, я сел в машину и направился к бывшей вилле Масата. Я предоставил Чикахару время, чтобы он мог преподать урок Кадзутоси. Я хотел избавиться от Кадзутоси и больше никогда его не видеть. Но убийство тестя могло повредить моему общественному положению. Даже если Линака разочарована своим отцом, она никогда не простит мне этого. Отношения между людьми сложно понять. Еще несколько недель назад я и Линака были незнакомцами, а теперь я должен учитывать ее чувства. Прошло около получаса, прежде чем я достиг резиденции. Охранники у дверей поклонились мне, но в их глазах был страх, они помнили мое ночное нападение. «Господин Синдзира», — послышался голос Чикахару, который стоял рядом с пятеркой своих людей, направлявшихся ко мне. На нем была белая рубашка и золотые часы Rolex, что придавало его грубому облику вид босса. «Кажется, твои дела хороши. Теперь ты выглядишь как настоящий босс», — пошутил я. Чикахару покраснел. «Это все благодаря Тацука и ее отличное руководство. Я неграмотный человек, и мои подчиненные — мои братья. Я не разбираюсь в таких вещах». Я озадаченно спросил: «Тацука выходила на контакт с вами?» Чикахару уставился на меня с недоумением, затем рассмеялся. «Я знаю, что вы думаете, господин Синдзира, не беспокойтесь. Я сокрыл это от людей комиссии, чтобы не оказаться в бегах. Мы контактировали скрытно. Даже глава Сата из комиссии пил со мной вчера. Он благодарен за мою помощь в свержении Масата. Я знал о главе Сата немного, поэтому его звали Старым Призраком. Прежде всего, он был главой влиятельного клана с острова Хансю. В его рядах было множество профессиональных ассасинов, которых в Японии называли ниндзя. О, и глава Сата ничего не заподозрил? Я не верил, что такой крупный игрок, как он, мог остаться в неведении». Чикахару возбужденно сказал: «Тацука организовала хорошую комедию несколько дней назад. Красные шипы и мои люди из Восточного Союза сражались за территорию, и несколько человек погибло. Глава Сата позволил мне вступить в круг старейшин комиссии. Не стоит расслабляться, никто не знает, как все закончится», — напомнил я, чувствуя, что все может быть не так просто. Чикахару серьезно кивнул, но глаза его горели уверенностью. «Мы всегда можем проникнуть в убежище старого призрака и убить его, как я убил Масата». Я понял, что Чикахару что-то замыслил, но мне не хотелось вникать в его планы. Я не боялся решительных действий, но сохранял спокойствие и не вмешивался в происходящее. «Где Кадзутоси?» — спросил я. Он указал на гараж вдалеке. «Моя сестра, Иная, услышав о том, что я хочу сделать, предложила свою помощь. Я вспомнил о той женщине, которую Хироси пытал на кровати. Похоже, ее жизнь стала проще после того, как ее брат стал боссом». Чикахару улыбнулся. «Господин Синдзира, моя сестра обладает большими возможностями в плане пыток». Я поверил Чикахару, вспомнив, как она страдала в тот день. Ей пришлось пережить многое. Она точно не прочь делать экстравагантные вещи. Вместе с Чикахару мы направились к маленькому гаражу. Я уже слышал крики Кадзутоси еще до того, как достиг двери. В этих звуках чувствовалось боль и страдание. В гараже было мало света, лишь несколько тусклых ламп. В воздухе витал запах гари, а по всему помещению разбросана мебель. Когда мы вошли, у меня по коже побежали мурашки. Даже у сопровождавших нас ребят пробежала дрожь по телу. На полу была разбросана одежда Кадзутоси, включая его нижнее белье. Руки Кадзутоси были привязаны к потолку, ноги связаны вместе. Годы распутства сделали его кожу бледной и дряблой. Он мог только качаться вверх и вниз, без возможности сдвинуться с места. Но дело было не только в этом. За его спиной стоял худощавый юноша, тоже обнаженный. Он обнимал Кадзутоси за талию. Это выглядело как если бы кобель нашел хорошенькую ногу для своих игр. Его тяжелое дыхание и хриплые крики звучали с радостной интонацией. Неудивительно, что Кадзутоси кричал от боли и унижения. Он всегда был тем, кто играл с другими, а теперь сам оказался в роли жертвы. Похоже, у него даже не было сил плакать. «Господин Синдзира, мои методы пыток хороши, не правда ли?» Иная, стоявшая в углу комнаты, заметила нас и подошла с очаровательной улыбкой, как будто жаждала похвалы. «Иная, эта тактика слишком жестока, не так ли?» Задрожал ее брат Чикахару. Иная презрительно фыркнула. «Если бы я могла убить его, я поступила бы еще жестче». Она посмотрела на меня с завораживающими глазами. Я не решался общаться с этой эксцентричной женщиной. Я не согласился и не возразил, лишь улыбнулся и еще раз осмотрел происходящее. Внезапно я заметил что-то странное в истязателе Кадзутоси. Почему он показался мне знакомым? Я наконец-то узнал этого человека, Хироси. Никогда бы не подумал, что он может так измениться. С нашей последней встречи он похудел настолько, что его ребра стали видны сквозь кожу. Волосы его выглядели так, будто он пробрался через терновый куст, а глаза были тусклыми и блуждали в пустоте. Его тело было покрыто множеством царапин и синяков, как будто он не раз смотрел в лицо смерти. Но самое страшное в его облике была безумная улыбка, лишенная смысла. Он больше напоминал дикое, израненное животное, чем человека. Хироси превратился в нечто, что трудно назвать ни человеком, ни призраком. Я не испытывал к нему ни малейшей жалости. Карма всегда находит способ воздать по заслугам. Его нынешнее состояние – это результат его прежних злодеяний. Инай смотрела на него с ненавистью в глазах. Этот человек разрушил ее жизнь, и у нее были все основания ненавидеть его. Кажется, она прочитала это в моем взгляде и ответила. «Верно, он больше не Хироси, теперь он просто моя собака», – сказала Инай, держа в руках веревку. «Хироси, который только что яростно бил Кадзутоси, с визгом упал на землю. Он подполз к ногам Инай и начал лизать ее пальцы. На его шее был кожаный ошейник, а поводок держала Инай. Его движения были бессмысленны и механичны. Он словно утратил всякое подобие разума и самосознания. Казалось, что пережитые ужасы окончательно сломили его разум. Каждый раз, когда я вижу этого ублюдка, мне хочется пустить ему пулю в голову, но сестра не позволяет, яростно заявил Чикахару. Убить его слишком легко. Я хочу его помучить. Он издевался надо мной, а теперь я позволяю другим это делать. Каждую ночь приходят те, над кем он издевался, чтобы поиграть с ним. Мы убьем его только после того, как он нам надоест, холодно произнесла Иная. Господин Синдзира, вам еще нужен мой питомец, чтобы справиться со стариком? Я посмотрел на Кадзутоси, который потерял сознание от боли, и холодно сказал, вы сами справитесь с ним, но запомните, главное, чтобы он не умер, все остальное не имеет значения. Выполнив свою задачу, я повернулся и ушел. Важно было только одно, Кадзутоси должен страдать, но жизнь часто преподносит сюрпризы. По дороге в больницу мне снова позвонил Чикахару и сообщил новость, которая меня ошеломила. Кадзутоси сошел с ума, неудачные попытки мести привели его к краху. Его выбрасывали в мусорные баки, а наемники, которых он же и нанимал, его связывали. Он потерял все свои акции в компании, доставшейся по наследству. Кадзутоси, у которого не осталось ничего, оказался в отчаянии. И теперь Хироси лишил его последнего остатка мужского достоинства. Сын богатой семьи, всю жизнь наслаждавшийся вседозволенностью, в конце концов получил столь жалкий конец. Возможно, Безумие стало для Кадзутоси своего рода освобождением. Я приказал Чикахару отвезти его в психиатрическую больницу Токио. Остальное Чикахару должен понять сам. А мне нужно наконец-то поспать перед работой в офисе. Тем более завтра торжественный день, директор будет вручать награды за удачные контракты. На следующее утро, в просторном конференц-зале компании Fujiwara International собрались сотрудники. В воздухе витало волнение и предвкушение. Когда директор компании вошел, зал взорвался аплодисментами. Каждый в этом зале чувствовал себя частью чего-то великого. Мы аплодировали директору, а он в ответ пожимал нам руки и искренне благодарил. «Отличная работа», — сказал он, обводя нас теплым взглядом. «Спасибо, господин директор», — ответили мы. Имена получателей наград директор объявил через микрофон. Каждый из нас был представлен как герой сегодняшнего дня. Йосихиро, помощник менеджера, сумел сократить расходы на 5 миллионов иен в сложных переговорах. Это принесло компании экономию в 1,5 миллиона и заслуженное повышение для Йосихиро. Синдзира из отдела закупок не только сократил расходы на 15 миллионов иен, но и нашел новых поставщиков на Филиппинах. Это принесло дополнительные 5 миллионов иен экономии благодаря таможенным льготам. За это он награждается 5 миллионами иен и 4-ступенчатым повышением до помощника менеджера. В этом году наша команда по закупкам смогла сократить общие расходы на 17 миллионов иен. Президент выразил особую благодарность менеджеру Хайта, наградив его и повысив до руководителя отдела продаж. После торжественной церемонии директор Кацумата, довольный результатами, вернулся в свой кабинет, а мы остались в конференц-зале, обмениваясь радостными улыбками и поздравлениями. Мы чувствовали, что все наши усилия были по достоинству оценены. Затем все, включая нашего менеджера Хайта, вернулись в офис. Сотрудники с радостью поздравили всех нас. «Отличная работа. Теперь кое-кому придется угощать нас вином и ужином», — заметил один из коллег. «Похоже, теперь мне придется называть тебя помощник менеджера Синдзира. Поздравляю», — добавил другой, похлопав меня по плечу. Йосихиро светился от радости, особенно когда смотрел на меня. Он тоже был рад моему повышению до помощника менеджера, хотя немного и смутился. Он просто слегка коснулся моего плеча и сказал: «Мои искренние поздравления». «Спасибо», — ответил я. Но менеджер Хайта не выглядел счастливым. Его улыбка была вымученной. Сотрудники подумали, что это из-за его предстоящего ухода из отдела закупок. Заместитель менеджера Дзюн попытался его утешить. «Менеджер Хайта, что с вами? Вы сможете лучше заботиться о нас, если вас быстро повысят до начальника отдела». «Конечно, извините», – пробормотал Хайта, стараясь приободрить работников. Но никто так и не понял, почему Хайта был так подавлен. Как оказалось, была одна настоящая причина его грусти. «Мы должны были встретиться с новым менеджером команды, и Хайта многозначительно поделился с нами этой новостью. Надеюсь, вы сможете добиться лучших результатов с новым менеджером Пейдзи». У некоторых сотрудников, включая Йосихиро, лица застыли в удивлении. Новички, такие как я, только недоуменно чесали затылки. «Мы не знали, почему старшие сотрудники так встревожились его приездом?» Йосихиро первым задал вопрос. «Вы сказали, что новым менеджером будет Пейдзи». Хайта кивнул. «Вы говорите о человеке по прозвищу Бешеный Лис из компании Васаки. Как вы можете называть его Бешеный Лис?» Строго отругал его Хайта. «Нужно быть осторожным с такими словами, ведь теперь он ваш начальник». Йосихиро опустил голову, признавая свою ошибку. «Извините, я слышал о нем много плохого», — сказал он, вздыхая. «Странно, что должность менеджера по закупкам оставалась свободной, когда в других отделах уже были назначены новые менеджеры. Почему именно его выбрали менеджером нашего отдела? Разве в Fujiwara International нет других талантов?» Лица некоторых сотрудников отдела потемнели. Несмотря на то, что они не могли открыто критиковать Пейдзи в присутствии Хайта, было очевидно, что они недовольны. Услышав их жалобы, новые сотрудники начали понимать, каким может быть Пейдзи Бешеный Лис. «По крайней мере, я уже стал догадываться, по какой причине ему дали такое прозвище». Тем не менее, Хайта попытался защитить его. «Я понимаю, что вы волнуетесь, но это всего лишь слухи. На самом деле у него хороший характер. Если вы поработаете с ним, то увидите, что он хороший человек». «Да, Хайта-сан, у нас все равно нет выбора». Несмотря на заверения Хайта, сотрудники выглядели растерянными и очевидно думали, что их жизнь в компании станет сложнее, в том числе и моя, ведь я теперь новый помощник менеджера. Глава 4. Менеджер злой как собака. На следующий день я, как обычно, отправился в офис рано утром. Остальные сотрудники тоже пришли раньше обычного. Все были на месте еще до 8 утра, что было необычно для нашей не слишком строгой компании. «Есть ли у нас сегодня что-нибудь новое?» – спросил я, стараясь придать своему голосу невинный тон. Йосихиро ответил с улыбкой, в которой смешались ирония и предвкушение. «Сегодня в офис придет новый менеджер Кейдзи Бешеный Лис. Коллеги, пришедшие раньше, с подозрением посмотрели на нас с Йосихиро. Они заметили, что после нашей командировки на Филиппины наши отношения стали более дружелюбными. Никто не знал подробностей, но все предполагали, что там произошло что-то хорошее, недоступное для всех. Я наклонил голову, как бы размышляя вслух. Я в курсе, но какое отношение приход Кейдзи имеет к тому, что все пришли раньше?» Йосихиро пояснил с лукавой улыбкой. «Ты еще не слышал о бешеном псе? Как только он придет в офис, начнет устанавливать дисциплину. Лучше быть начеку около месяца, включая график посещения. Упс, больше не получится уходить с работы во время обеда. Похоже, Кейдзи был человеком, которому трудно угодить. Все, и опытные сотрудники, и новички, были напряжены, как струны перед важным концертом. Я тоже собрался с духом. Хоть и не собирался льстить новому менеджеру, мне не хотелось, чтобы атмосфера в офисе ухудшилась из-за меня. Чуть позже в офис вошел новый менеджер. Его уверенные шаги эхом отдавались в напряженной тишине помещения. «Здравствуйте, я ваш новый менеджер, меня зовут Кейдзи», – произнес он, обводя нас оценивающим взглядом. Я взглянул на свои часы. Было всего 8:10 утра. Очевидно, он пришел очень рано, задавая таким образом тон на весь будущий день. Теперь я понимал, почему все так спешили. «Добро пожаловать!» Заранее подготовленными репликами хором поприветствовали его сотрудники, стараясь не выдать дрожи в голосах. Кейдзи с улыбкой оглядел нас, словно проводя невидимый осмотр. «Вы, ребята, пришли рано. Я вижу, вы сообразительные», — сказал он, и я понял, что он проверяет нас на дисциплину, как строгий учитель в первый день нового учебного года. Кейдзи пожал руку каждому, задерживаясь на несколько секунд дольше, чем обычно принято, будто стремясь установить личный контакт.